же желание придумать непросто. На небосклоне привычных квартир пусть загорится звезда Альтаир. Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых омлят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых омлят. Дороги темные, слышим мы дальних миров позывные. Юности песню и крылья дала тем, кто поверил в созвездие орла. Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых омлят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых омлят. Как бесконечные звездные дали, мы бы на яркость людей проверяли. Правде ж горящий, блеснейший покой, к людям летящий яркой звездой.